Глава 9. С большим усилием я сгруппировалась и села опять ровно. Неудобно, знаете ли, разговаривать о погибшем человеке, развалившись в кресле. Откуда вы ее знаете? Она тоже приходила к вам наниматься на работу? Нет, здесь работу она не искала. Когда мы познакомились, она уже работала официанткой. Очень радовалась, что в том же отеле, где киногруппы почти всегда останавливаются. Вы знаете, что наш город стал практически съемочной площадкой вот уже несколько лет? Да, я заметила. Они уже скоро в очередь будут становиться. Даже в соседнем с моим номером кино снимали. Точно, усмехнулся официант. Вы позволите? Спросил он и устроился на стуле напротив меня. «Да, конечно. Может быть, пиво себе нальете? Включите потом в мой счет». «Нет, спасибо. Я от женщин угощения не принимаю». «Как скажете». Я отхлебнула пиво и задала первый вопрос. «Так как давно вы познакомились?» «На съемках, вернее, на пробах, еще в прошлом году. Дина тогда была не такая колоритная, как в этом сезоне. В одежде только одна вещь могла быть яркой, обычно платок или колготки. И волосы носила просто распущенные. Они у нее русые были. Она вам понравилась? Светлая девочка, добрая и талантливая. Очень интересные фенечки и браслетики делала. Он расстегнул манжет и закатал рукав рубашки. На запястье красовалось несколько узких браслетов, сделанных в Динином стиле. «Вы хотите провести свое расследование без полиции?» «Да какое расследование? Это громко сказано. Просто я оказалась в ситуации, которую можно двояко оценивать. Если бы я тогда на камнях не испугалась и не решила, что там под бетонной эстакадой может быть наркоман или кто-нибудь в том же духе, и посветила туда фонариком, то смогла бы увидеть Дину, позвать на помощь или еще что. А так...» Я от безысходности махнула рукой. «А что в полиции говорят?» «Я сходила сегодня, хотела заявление написать. Вдруг время, когда я видела эти злосчастные огонечки, важно для понимания общей картины. А там и полиции-то, собственно, нет. Один парнишка молодой. Мы друг другу голову морочили несколько часов. В итоге никому мои показания не нужны, потому что там уверены, что это несчастный случай. Но вот скажите мне, что вполне приличная молодая девушка, не наркоманка, не проститутка, будет делать в сумерках в таком замызганном месте? Обычно туда в туалет бегают подвыпившие молодые люди. Спуститься 5 секунд, а место достаточно уединенное, особо никто не заметит. Да что вы, пройти туда не очень удобно. От лестницы почти не попасть. Навал крупных мокрых камней мешает. Только днем при свете еще можно пробраться. А от другой лестницы довольно прилично по берегу надо пройти. Я как раз так и гуляла. И потом, в этом месте на набережной полно туалетов. Даже если они не блистают чистотой, все же лучше, чем там внизу. Еще и неизвестно, на кого напоришься. «Значит, будем считать, что Дину туда кто-то завлек», — утвердительно сказал официант. Я удивленно на него посмотрела. У меня появился соратник. Я допускаю почти на 100%, что мог произойти несчастный случай. Оступилась или еще что, но я также уверена, что девушка была там не одна. Была какая-то веская причина, чтобы она там оказалась. Но самое главное, я хочу понять, была у меня возможность помочь или уже было поздно. «Для этого надо знать время смерти. Что в полиции говорят? Когда это случилось?» У меня не получилось толком разузнать. Вроде бы получается, из всего, что слышала, что не в то время, как я там по камням ползала. Значит, вы зря переживаете. Но ваша идея, что девочку туда завлекли, наверняка имеет смысл. Вы, когда гуляли, никого особенного не видели? Я с подозрением посмотрела на моего неожиданно заинтересовавшегося этим случаем собеседника. Надо же, в полиции мне таких вопросов не задавали. Отрицательно помотала головой. Почему вы спрашиваете? Вы, кстати, получается, Дину неплохо знали. Может, вы и уговорили ее прийти туда в темноте? Какие у вас были совместные дела? Вы напрасно про меня сейчас нехорошо подумали. У нас с Диной был только один совместный интерес — съемки. Мы друг другу даже сообщали, если слышали про новые наборы на пробы. И в прошлом году Дина мне немного помогла с оформлением этого зала. Он широким жестом обвел помещение. Например, цвета для стульев подбирала, чтобы они были как разноцветные камушки на нашем пляже. Я, кстати, хозяин этого ресторанчика. Меня Андрей зовут. Я тоже представилась и спросила. А вы что, один здесь работаете? Где весь персонал? Подозрительность моя пока не стремилась к нулю. Я ребят между сменами отпустил отдохнуть и пообедать. Не все же здесь пельменями питаться. У нас наплыв народу с 10 до 2 часов, потом после 7. А в пересменку я и один управиться могу. Вот вы пока только единственный посетитель за час. Понятно. Можете мне помочь понять причину, по которой Дина полезла под эстакаду? Может, парень какой ее уговорил, не знаете? Интересовалась она каким-нибудь мальчиком? Насколько я ее знаю, если Дина чем и интересовалась, так только камнями и кино. Вот ради того, чтобы сняться в кино, и не в массовке, а чтобы в кадре засветиться, она могла бы пойти и на край света. Я усмехнулась про себя. Какой каламбур! Судя по названию городка, мы как раз и находились на краю света. Так сказать, последний кусочек суши. Вы знаете, в какой последний фильм она пыталась попасть? Нет. Как сезон начался, я из ресторана редко отлучаюсь. Не до кино стало. Но я могу поспрашивать в нашей околокиношной тусовке. Сделаю несколько звонков. Вы вечером где будете? Спросил хозяин ресторана. Я часам к 9 освобожусь, можно кофе попить и обменяться свежей информацией. Предлагаю в авиаторах. Там, на набережной, около ресторана, сегодня вечерние съемки будут. Можно со 2-го этажа понаблюдать за процессом. Вы почему решили влезть в это дело? Особого дела пока нет, просто если Дина погибла в результате несчастного случая, это горе для родителей, друзей. А вот если это убийство, даже случайное, то оно должно быть выявлено. И убийца наказан. Хорошо, сказала я, расплатилась по счету и встала. Тогда до встречи. Настойчивый звонок будильника меня очень удивил. Часы в телефоне показывали непонятное время. 20:45. Пельмени и пиво сделали свое дело. Едва приняв душ и устроившись на кровати, я крепко уснула под шум волн, доносившийся из приоткрытого окна. Приводя себя в порядок и пытаясь хоть немного при помощи макияжа замаскировать опухшие глаза, я прокручивала в голове разговор с владельцем креативной пельменной. Вспоминала те скудные сведения, что рассказали девочки в отеле и Любаша. У Дины было всего 3-4 массовки. Ей удалось договориться о пробах на более существенную роль. Без слов, но зато несколько минут в кадре. но когда пробы должны были состояться, неизвестно. Даже название фильма не установить. Как правило, сказали мне девочки, все хвастаются редко, чтобы не сглазить. Лавируя между гуляющими по набережной, я довольно резво добралась до ресторанчика, о котором мы договорились. Почти напротив входа в ресторан часть набережной была огорожена, а все свободные места у парапета были плотно заняты людьми всех возрастов. Первые секунды я испугалась. Неужели опять кого-то нашли на пляже? Но потом сообразила. Идут съемки, о которых говорил Андрей. Я подняла голову и посмотрела на второй этаж ресторана. К ограждению широкой веранды почти вплотную были придвинуты столики максимум возможного количества. Посетители за соседними столиками сидели спина к спине и не столько кушали, сколько глазели на пляж и набережную. Наверное, действительно, со второго этажа видно, как идет процесс киносъемки. Можно и покушать, и к искусству приобщиться. Благодаря киношникам место стало пользоваться популярностью. По крайней мере, в этом сезоне, — улыбнулась я и стала подниматься по ступенькам. У самого входа путь преградила грудастая девица в боевом раскрасе, в черных брюках и такой обтягивающей белой рубашке, что я бы на ее месте дышала очень аккуратно. Швы могут и не выдержать. «Места на верандах первого и второго этажей заняты. Могу предложить только столик на первом этаже в глубине зала», — оскалилась она профессионально приветливо. «Вы одна или компания прибудет?» «Компания уже прибыла», — вежливо ответила я, также оскалив зубы в улыбке. «Меня ожидают на втором этаже». Девица отступила и указала рукой на лестницу. Искренне надеясь, что мой внезапно объявившийся сегодня соратник действительно занял столик на веранде, я под недовольными и строгими взглядами официантов шагнула за раздвижные двери и застыла от восхищения. Сумерки — мое самое любимое время суток. Море тихо баюкало солнце, укладывая его спать. Волны едва слышно накатывали на берег, донося до нас морскую колыбельную. Один из обслуживающих молодых людей шагнул ко мне с явным намерением завернуть прыткую посетительницу, которая, безусловно, стремилась к ограждению веранды, чтобы со второго этажа рассмотреть, что же происходит на пляже. Но меня спас Андрей. Он появился откуда-то сбоку, подхватил меня под руку и галантно проводил к самому крайнему столику, слева от входа. Если честно, то без бабочки и фартука узнать его было бы трудновато. Черная мягкая свободная рубашка на выпуск, светло-серые льняные брюки и плетеные сандалии на босу ногу. А главное, совсем иное выражение лица, расслабленное и свободное. Сразу видно, что человек на отдыхе. Даже русые волосы лежали не гладко, а благодаря морскому бризу рассыпались в беспорядке. Мы устроились за широким и высоким стеклянным столом, на простых лавках с кучей подушечек. Я тут же уставилась на море. Официант подскочил мгновенно и положил перед нами целую кипу папок с меню. Выставил стаканы и две бутылочки с водой, судя по запотевшему стеклу, холодной. Спросил, какое вино предпочитает дама, адресуя вопрос к моему визави. Андрей вопросительно посмотрел на меня, и я кивнула на бокал с белым вином, в компании с которым он меня дожидался. Попросила американо без сахара, какой-нибудь салат с утиной грудкой. Идеально, если в салате будет груша. Официант, полноватый белобрысый юноша, страшно расстроился. Утиный салат оказался без груш, но со сливами. Горестно вздохнув, я согласилась и предупредила, что никакой иной еды мне не хочется. Мой спутник сделал заказ и объявил официанту, что десерт мы закажем чуть позже. Несколько успокоившись, официант забрал меню и покинул нас. «Андрей, вы сегодня герой моего дня», — сказала я весело. «Сначала спасли от голодной смерти, потом вызвались помочь, а теперь лучшее обзорное место на всем променаде. Кроме того, в вашем ресторане сейчас самое горячее время, а вы тут время тратите с пожилой женщиной». Рассмеявшись, Андрей подождал, пока подлетевший официант расставит на столе бокал с вином и чашечку кофе, и заговорщицким голосом, подавшись вперед, сообщил: «Свой ресторан я на сегодня закрыл. Надо же иногда и отдыхать». «Да вы что? В самый разгар, когда столько ненакормленных вокруг!» Я кивнула в сторону набережной. «Шучу. Моя команда хорошо справляется по вечерам и без меня. Всего 6 столиков. Кроме того, я заранее столик заказал, знал, когда съемка будет. Так что никаких жертв и никакого геройства». «Слушайте, а отсюда действительно идеально видно». Небольшой кусок пляжа был также огорожен. Со всех сторон на разном расстоянии установлены софиты. Все залито светом, видно чуть ли не каждую песчинку. Вокруг суетилась группа людей, лишь немного уступающая по количеству той, что наблюдала за процессом на набережной. В центре стояла пара. Невысокий плотный мужчина в куртке и джинсах и стройная черноволосая женщина в белом спортивном костюме, выше его на голову. К ним постоянно подскакивали женщины, то одна, то другая, что-то поправляя. «Как много суеты!» — понаблюдав немного, я повернулась к Андрею и подняла бокал. «Ваше здоровье!» Вино оказалось очень терпким, но приятно прохладным. Он также приветственно поднял бокал и заметил: «Пока выстроят кадр, очень много времени уходит. Хорошо еще сегодня без массовки снимают. Хотя на всякий случай народ собрался. Вон, видите, позади камер стоят». И правда, небольшая группка ребят в спортивных костюмах разного цвета нерешительно топталась за спиной у сидящих возле двух камер очень важных персон. «Они уже 3 часа вот так работают», — сказал подошедший официант, устанавливая на стол тарелки с нашим заказом. Подождав, пока он отойдет на несколько шагов, я спросила, удалось ли Андрею что-то узнать. «Никаких разговоров до десерта», — почти приказал он строго, отрезая приличный кусок от огромного ломтя отбивной, лежавшей перед ним на тарелке. Десерт действительно оказался авторским и забавным. Такое извращение в хорошем смысле над моим любимым пирожным «Картошка» я увидела впервые. В первые секунды я просто оторопела, когда в ящичке принесли украшенные зелеными побегами клубни, почти неотличимые по внешнему виду от настоящего картофеля. Но вкус оказался нежным, легким, с настоящей пропиткой. Словом, в лучших традициях. Мой сотрапезник отказался от десерта. Чередуя глоток черного кофе с глотком чистой воды, Андрей рассказывал, что удалось ему узнать в результате многочисленных звонков. Похоже, что парень на сегодня действительно забросил свой бизнес. Так увлекла его эта печальная история. Получалось, что большинство общих знакомых из околокиношной тусовки не знало о гибели девушки, а если и слышали о происшествии на пляже, то никак с Диной его не связывали. Она была настолько светлым и жизнелюбивым человечком, что со смертью совсем не ассоциировалась. Несколько человек виделись с ней за пару дней до произошедшего, но, как говорится, ничего не предвещало. 3 основные стандартные причины, по которым девушка могла оказаться в столь неподходящем для нее месте – наркотики, алкоголь и секс в нетривиальном месте – все, с кем разговаривал Андрей, отмели сразу и безоговорочно. Тяжелее пива Дина никогда ничего не пила, по крайней мере, в компаниях. Ориентация у девушки общепринятая, но с парнями общалась тоже только в компаниях. Никаких депрессивных постнаркотических состояний или, наоборот, повышенного энтузиазма за ней никто не замечал. «Да», — сказала я, — «если бы была наркота, то полиция долго пытала бы всех, кто с ней знаком, как минимум коллектив в отеле, а ребята ничего подобного не говорили». «Вы что, знакомы со всеми официантами отеля?» — удивился мой соратник. «Не то чтобы знакома и не со всеми. Так несколько раз обсуждали происшествие. А что все-таки насчет ее парня? Вы знаете, Андрей, я ведь несколько раз Дину видела раньше, в том числе довольно поздним вечером на пляже. Она шла в компании молодых людей отмечать чудесный летний вечер. И я бы сказала, что была полна энтузиазма, даже подпрыгивала, когда шла. А однажды мы с мужем видели ее вместе с очень колоритным товарищем. Я рассказала о встрече возле книжного дерева». «Нет, такой тип мне никогда еще не встречался. А что касается ее походки, то я ни разу не видел, чтобы она шла понуро или хотя бы спокойно. Немерено энергии было в девочке». Наше молчание немного затянулось, и мы оба уставились на пляж. «Вы посмотрите, что там происходит!» — воскликнул Андрей и даже немного привстал. Я тоже вскочила и немного перегнулась через балюстраду веранды. Пока мы ели и Андрей делился информацией, съемки, продолжаясь своим чередом, дошли, наконец, до какого-то кульминационного момента. Большая часть софитов была направлена в море. Несколько юношей в спортивных костюмах стояли по щиколотку в воде и явно пытались устремиться к паре актеров в красных костюмах. Эта пара, две девушки одного роста, стояла значительно дальше от берега. Одна спиной к съемочной группе и к нам, наблюдающим. Ветер трепал ее потемневшие от влаги волосы, выбившиеся из высокого пучка. Вторая, с короткой стрижкой каре, похоже, уже совсем мокрая, была обращена лицом к нам. Побледнев то ли от холода, то ли от ужаса, двумя руками вцепилась в свою партнершу. Девушка пыталась сдвинуться к берегу, но ее усилий не хватало. Волны с рваными белыми барашками в каком-то жестком ритме били в обеих актрис и набегали на темный песок. С берега им что-то кричал мужчина в ярко-красной кепке и серой ветровке, размахивая руками. Но что именно из-за шума моря не было слышно совсем. Рядом, тоже в воде почти по колено, стоял знакомый оператор и снимал всю эту сцену на довольно большую переносную камеру. Похоже, девочки растерялись и держатся из последних сил. Одна безуспешно пыталась переступить и приблизиться к берегу хоть на шаг, вторая еле удерживалась на месте, крепко вцепившись в свою партнершу и стараясь не упустить ее. Волны доходили им уже до бедра. Съемочный процесс явно выходил из-под контроля. Было жутковато наблюдать, как часть киногруппы пытается предпринять что-либо и бестолково мечется по берегу. Другая часть, застывшие возле своих софитов осветители и полумокрый оператор, продолжают свою работу, несмотря ни на что. Возле парапета набережной замерли наблюдавшие за съемкой люди. Выше на ресторанной веранде сгрудились мы, посетители. И я вдруг очень четко почувствовала всю беспомощность большой группы людей. Все видят небезопасную ситуацию, но помочь не могут. Либо далеко находятся, либо не понимают, что делать, либо подсознательно надеются, что все разрешится само собой. Я, кстати, тоже совсем не воспринимала всю реальность происходящего и возможные печальные последствия. А яркий свет и работающий оператор создавали иллюзорное чувство, что все это не взаправду. Сложная сцена. Съемка сейчас прекратится, и все будет в порядке. Расталкивая толпящихся на берегу киношников, под свет софитов выбрался щуплый дядечка в жилете спасателя с двумя большими связками толстой веревки. Бросив одну из них на песок, он начал споро разматывать другую, сооружая на одном конце веревки петлю, и что-то кричал ребятам, по-прежнему стоящим по щиколотку в воде. Они быстро выскочили на берег, схватили размотанную веревку и, выстроившись цепочкой с веревкой в руках, двинулись в сторону девушек. Те уже не пытались выбраться, а просто держали друг друга, стараясь не упасть. Волны хлестали по ним нещадно. Через несколько минут все закончилось. Ближний к девушке парень заарканил обеих девчонок разом. Продолжая держаться друг за друга, они вцепились одной рукой в спасительную петлю. Дядечка-спасатель что-то скомандовал, резко рубанув рукой в воздух. Ребята дружно рванули на себя веревку, выдергивая из морской ловушки обвязанных девчонок. Вместе с парнем, который набросил на них петлю, они свалились в волны, но уже значительно ближе к берегу. Все бросились их вытаскивать. Красная кепка и еще несколько человек что-то кричали в телефоны, размахивая руками, на набережную завывая, въехали две скорые и остановились возле ближайшего лестничного спуска к морю. К машинам галопом на руках подтащили спасенных девушек. Мокрых ребят затолкали в подъехавшую машину с надписью «Киногруппа номер 8». С ними поехали две дамы. Остальные разбрелись по берегу, сворачивая провода и аппаратуру. В свете еще оставшихся работающими двух софитов было видно, как спасатель аккуратно связывал свою веревку, выручалочку, а подальше, в одиночестве на песке, сидел знакомый мне оператор, обхватив голову руками. Рядом, недосягаемая для накатывающих волн, покоилась камера. Главный свидетель, запечатлевший происшедшее. «Там что, оказались зыбучие пески?» Это первое, что пришло мне в голову, когда мы, без сил от нервного напряжения, опустились на свои скамейки. «Вряд ли», — покачал головой Андрей. Лицо его немного осунулось и побледнело. «Еще бы! Не каждый день у тебя на глазах методично и безысходно тонут молодые девушки. Может, по рюмочке коньяка? За здоровье спасенных и от нервов заодно?» — полуутвердительно спросил бесшумно появившийся возле столика официант. Мы дружно кивнули. Отступив на шаг, он подпустил к столу своего напарника с подносом, полным пустых рюмок и открытой бутылкой коньяка. Аккуратно поставил две перед нами и щедро до краев наполнил. Мы чокнулись, залпом, как полагается, за здоровье, осушили рюмки. Официант тем временем двинулся к следующему столику. Что же такое могло там быть? Странно все очень выглядело, будто их держал кто-то. Для девочек эти съемки чуть не стали последними. Говорили, что сегодня действительно последний съемочный день этого спортивного детектива, и он чуть не стал драмой, просветил меня продвинутый участник массовок. Скорее всего, девушки увлеклись и нечаянно попали в отбойное течение. Отбойное течение? Да, такая неприятная вещь. Не дает вернуться к берегу и в море утягивает. Если пловец в одиночку попал в такое течение, помочь ему почти никто не сможет. Ужас какой! Ладно, Андрей, давайте закругляться, а то уже поздно. Спасибо вам, вечер сегодняшний оказался впечатляющим и незабываемым. Это точно. Вы меня, пожалуйста, не провожайте, я пройдусь, и мне домой заодно позвонить надо, а то муж, наверное, уже гадает, где это я так долго ужинаю. Я попрощалась, оставив молодого человека дожидаться официанта со счетом, вышла из ресторана и по едва освещенным полупустым городским улицам побрела к отелю. Муж ответил после первого же звонка, И я стал рассказывать про чуть потонувших девушек, киносъемку и такое суровое сегодня море. Наш разговор продолжался до самого отеля. «Кстати», — попросила я, открывая дверь и включая свет в номере, «посмотри, пожалуйста, про это отбойное течение. Почему и как оно образуется? А то так зайдем в море, вроде мелко-мелко, в итоге не выберешься». Утро следующего дня было ярким и солнечным. Но первое, что я увидела, выйдя на террасу, — черный флаг на вышке спасателя. Строгий запрет на купание. В громкоговоритель на русском и английском языках оповещали о запрете захода в море. От мужа пришло длинное сообщение, в конце которого шло грозное повеление, набранное крупными буквами. «Гулять в парке, в море не заходить!» Читая, я спустилась на завтрак. Возле шведского стола столкнулась с уже знакомым, хоть и шапочно, оператором. Он выглядел чистеньким и свеженьким в простой белой футболке и синих джинсах. Как будто вчера ничего не произошло, и это не он снимал жуткие кадры с беспомощными мокрыми девушками. Оператор поздоровался, я кивнула в ответ. Общаться с ним мне было неприятно. Работа работой, но человеческая жизнь — это не кино. Нового дубля не бывает. У меня в памяти очень хорошо запечатлелись вчерашние события и его невозмутимая операторская работа, в то время как разыгрывалась трагедия. Если бы вовремя не появился спасатель, то шансов выжить у девушек было бы очень мало. А оператор снимал беспрерывно то, как они с каждой минутой приближаются к своей погибели. Наверное, это называется профессионализмом, но, по-моему, это равнодушие к человеческой жизни и беспринципность. Устроившись за столом спиной ко всем посетителям, я жевала запеканку и продолжала читать выдержки о морском течении, которое прислал мне мой все знающий супруг. Оказывается, Балтийское море крайне опасно такими отбойными течениями. Это, так сказать, фишка местного морского бога. Они очень коварные, разной ширины, обычно от 3 до 5, но могут быть и до 20 метров. Идут перпендикулярно от берега, захватывая и утаскивая все, что не способно удержаться. Даже самый опытный и сильный пловец, попав в такое течение, справиться с ним не может. Лучше всего, поддерживая себя на плаву, терпеть, пока тебя уносит в открытое море, в надежде, что кто-то заметит и вызовет спасателей. Главные союзники отбивного течения в деле угона купальщиков – переохлаждение, потеря сил и страх. Ежегодно на необорудованных пляжах косы, куда, собственно говоря, мы все и стремимся, гибнет до 10 человек. Отбойное течение часто называют еще рип или тягун. Опасность этого течения в том, что оно как раз и формируется на малых глубинах. Вы можете стоять по колено в воде, и такое течение просто-напросто может сбить вас с ног и отнести в море. Нет каких-то характерных мест для его образования. Все зависит от определенных погодных условий. Вот это я понимаю. Зашел ножки помочить, а оказался в открытом море. Неудивительно, что каждый сезон море забирает с этого берега свою долю человеческих жизней. Мои размышления были прерваны. Кто-то постучал костяшками пальцев по моему столу. Я оторвала глаза от телефона и увидела стоящего рядом оператора. С хмурым видом он еще раз поздоровался и очень сухо проинформировал, что вчерашний инцидент благополучно закончился. Девушки не пострадали. Я кивнула и опять демонстративно уставилась в телефон. Гражданин-оператор немного постоял рядом со столом и отошел. А я, разглядывая картинки со схемой течения, думала, Как странно, мы подбираем название любому событию. Если никто не погиб, то инцидент. Остались живы и руки, и ноги не переломали, не пострадали. Как будто хотим уменьшить драматизм событий, охраняя свою тонкую душевную организацию от нервных потрясений.